замрет листва и отразится луч в волне. Глаза пусты и только истина в вине. Герои спят, руины побежденных царств на нас глядят. Вновь скрижали вечности напишет тишина. Душа воюет с тьмою, ей любовь нужна. Тому, кто этот мир отверг, уж больше нет пути назад. Лишь любовью мы спасаем души всех друзей и врагов. Только небо может камни слушать, к нам сходя с облаков. Вновь идет толпа на яркий свет безумных снов, и фарисеи предают суду слепцов. Дворцов холодных стены равнодушны так, как никогда. Но пока дрожит в прозрачной капле тишина, и в наших душах за любовь идет война, мы будем в правде жить, и будет так, пока земля тверда. Лишь любовью мы спасаем души всех друзей. Врагов.